Сергей Лебеденко. Допустимый вес. «Это невозможно!» — не та фраза, которую хочешь услышать ночью в аэропорту на стойке регистрации от черноволосой грузинки с галстуком цвета граната. Не та фраза, которую хочешь услышать из уст сотрудника авиакомпании, круглолицего, со спутанными вьющимися волосами, уставшим взглядом греческой Мойры, отработавшей двойную смену. Ты зависаешь, как бы не желая верить в то, что тебе только что сказали. На стойке перед тобой разложенные документы — паспорт, билет, два ветпаспорта, сертификат о выезде и титры. Уважаемый суд, защита пришла подготовленной. Уважаемый защитник, суд отклоняет ваше ходатайство. Ты цепенеешь, будто тебя пригвоздили к полу звуком траутониума, как у Хичкока, когда нападают птицы. Месть повелителей воздуха, которым не по нраву кошачье. У тебя тяжелый рюкзак и большая замшевая переноска на металлическом каркасе. Не переноска, двухэтажный домик. Из одного окошка выглядывает черный нос, из другого — розовый. Носы водят по воздуху, шевелят ноздрями. Они улавливают адреналин, как громоотвод ловит молнию. У меня билет на последний рейс до Берлина. Мои вещи улетели вперед, но меня с переноской не пускают из-за перевеса. Мое кошачье весит на 4 килограмма больше, чем допускают птичьи повелители воздуха. Сотрудник авиакомпании, уставший говорить по-английски, смотрит на меня с холодной безнадежностью. Он знает, что я буду спорить, как будто не знаю, что он знает, что я знаю, что я не прав. Так делают коты, когда выпрашивают колбасу, хотя им положен только диетический проплан. Он не ошибается. «Ты живешь в семье, которая очень любит собак», — так сказал дед, когда в одной из комнат нашего краснодарского дома появилась картина. Щенок Сен-Бернара, собрав перед собой передние лапы, поджав задние, глядит на зрителя большими коричневыми глазами. Уши висят по бокам. Он вроде бы расслаблен, но собран. Он ждет команды. В нашей семье и правда всегда любили собак. Тогда у нас их было две. Обе овчарки, оба кобели, постоянно выяснявшие отношения между собой, чаще даже, чем с соседскими псами. Я не то чтобы не люблю собак. Младшего я обожал, он был смышленый, добрый, плюшевый. Я рыдал, когда много лет спустя он умер от рака желудка. Но вообще к собакам я настроен отстраненно. Возможно, потому что, когда я родился, у нас уже был щенок ротвейлера, и, кажется, он мечтал съесть мне лицо из ревности. Когда мне было 3, я споткнулся во дворе и упал. Он подбежал и начал катать меня по каменной плитке, будто ждал, что я с ней смешаюсь, а любовь вернется к нему. На память остался шрам. Может, дело в том случае в булочной, когда мне было 7. Впереди стоял мужчина с пекинесом. Пекинес смотрел на меня вроде бы дружелюбно. Я улыбнулся и помахал рукой. Я еще не знал, что собаке нельзя смотреть в глаза и обнажать зубы, особенно размахивая руками. На память остались порванные джинсы. А может, в энциклопедии про НЛО, призраков и чудовищ. Там была история про призрачную собачью тень, которая бродила по рынку и жрала фрукты, овощи и мясо. Лавочники думали, что это воришки, пока однажды не увидели огромную черную тень, собачью, но без тела. На память остались кошмары. Я бегу, а за мной черные призрачные псы. Они мне все еще иногда снятся. Может быть, поэтому я отношусь к собакам с недоверием. В один момент они расслаблены, в другой сожмут челюсть на твоей лодыжке. Говорят, волков приручили, а кошек нет, потому что кошки в дикой природе не опасны. Все красиво в этой теории, кроме одного нюанса. Кот у нас появился раньше овчарок. Ротвейлер к тому моменту к моему присутствию уже привык. Или постарел, размяк, а тут кот. Рыжий, как и полагается, всем дьявольским котам. Сначала он ел магазинный корм, потом стал требовать премиальный, потом выселил ротвейлера из будки, потом попытался выселить меня, делал засады, царапался, кусал ноги. Мог внезапно прыгнуть на плечи и отправить меня с криком вниз по лестнице, а потом просто ушел. Стало скучно, наверное. Хватило с него псины детей, и он отправился искать новые приключения. Странно, что моя любовь к котикам после него не исчезла. Хотя, если бы теория работала, я должен был бы и к ним относиться с осторожностью. Но, может, в этом и суть человеческих чувств. Их нельзя подогнать под теорию. Полуночный аэропорт Тбилиси. Галогеновые лампы делают все белым и кристально ясным. Я мечусь между стойкой регистрации и представительством авиакомпании. Вспотел так, будто бегал по посадочной полосе. Глаза болят. Девушка на стойке участливо советует поискать переноску поменьше, а вдруг в магазинах найдется. Но я знаю, дело не в переноске. Кошек у меня две, и объединить их нельзя. Как нельзя соединить молочный кипяток Ян и холодный кофейный Ин. Будет взрыв. До вылета 20 минут. У моего отчаяния появляется таймер. В отличие от собак, кошки умеют появляться внезапно. Кошки — анархичные существа. Они не спрашивают разрешения, не ждут команды, просто приходят, остаются или идут дальше. Когда мне было 15, к нам повадилась ходить уличная кошка цвета шпрот в банке. Она пробиралась в дом через вентиляционную дыру в стене и ложилась в подвале. Там она спала, в тепле, среди бабушкиных закаток и старых учебников, под репродукцией Глазунова в стекле, подаренной когда-то кем-то и забытой. На ней были пророки, политики, черепа, огни. Кошка лежала на фоне конца света, свернувшись в комок. Кошки — это маленький апокалипсис. Я начал ее подкармливать остатками со стола, дешевым кормом из супермаркета. Продолжения истории не будет. Мы не оставили кошку. Она не стала нашей. Она не родила котят, не обустроилась в подвале. Просто однажды бабушка заложила дыру кирпичом. Кошка больше не пришла. Официальная версия, чтобы собаки не поймали или чтобы не повадилось рожать у нас. Бабушка говорила с упрямой непреклонностью, «В этом доме не будет ни одной кошки. Никогда». Возможно, история с рыжим котом подействовала на нее сильнее, чем на меня. Когда мы с Эльсой приезжали в Краснодар, я вспоминал это предсказание и улыбался. Сейчас Эльсе 5. Как все ковидные дети, она немного тревожная, стесняется приближаться к новым людям, сначала аккуратно нюхает, а потом прячется, если кто-то торопится с ней познакомиться. Она не любит всевозможные кошачьи вкусняшки, ни мяту, ни сырную пасту, ни йогурт, ни все то, от чего другие кошки сходят с ума. Она никогда не ложится на колени, не любит, когда ее берут на руки и возмущенно рычит, если ее вычесывать. Ее тело — ее дело. Не лезь своими гладкими обезьяньими лапами. Даже в клинике ее возмущает не укол или забор крови, а то, что ей перетягивают лапу жгутом или надевают воротник, чтобы она не покусала себя или врачей. Свобода есть свобода, ее надо отстаивать. Даже если в обычной жизни ты похожа на моток сахарной ваты, из которого выглядывает круглая головка и короткие лапки. Зато Эльса любит, когда ее гладят, особенно почему-то ногами. Мяукает за дверью, едва ты входишь в подъезд. Ее слышно через несколько этажей. Кувыркается на полу, когда ты возвращаешься. Ночью разглядывает твое лицо. Хорошо ли ты спишь? Спокойно ли дышишь? Всегда держит тебя в поле зрения. Не отпускает. Иногда я удивляюсь, почему Эльса до сих пор не собрала свои пеленки, игрушки, подушечки с мясом, скомканные бумажки, зубочистки и прочие ее радости, не пришла и не сказала: «Пап, ты задолбал, я съезжаю». Не сделала этого ни после того, как ее пришлось дважды стерилизовать, привет, врачебные ошибки, ни после того, как я шутки ради окатил ее водой из душа, она потом долго сидела и орала на меня, ни после купания в ванне, когда она царапалась, кусалась, вцеплялась в кожу, лишь бы сбежать из убийственной влаги, ни после всех переездов и перелетов, которые она со мной перетерпела. Может быть, потому что любовь — это терпение, и кошки понимают это не хуже людей, даже если выразить не могут. А может, потому что терять больно даже кошкам. Эльсе было 6 недель, когда мы познакомились. Вернее, я познакомился, она об этом еще не знала. В паблике приюта в ВК появилось фото пушистой уличной кошки с серо-белым котенком. Котенок мял мамин живот и смотрел красивыми голубыми глазами в камеру. «Бери серо-белую девочку», — прокомментировала подруга. «Был апрель 20-го, начался карантин, и проводить его в одиночестве не хотелось. Я сел в электричку и поехал в Рузу за котенком. Мне отдали ее просто, в маленькой переноске, зеленой, как лес вокруг. Наверное, в таком лесу она и родилась, отсюда и чуть-чуть дикая. На обратном пути Эльса много мяукала, а я медленно осознавал, что впервые в жизни взял ответственность за живое существо и ни с кем его не делю. Эльса очень скучала по матери и еще двое суток мяукала. В конце концов, я стал откликаться собственным мяуканьем, и она успокоилась. С тех пор она чаще откликается на попытки мяукнуть, чем на имя. В 6 недель котятам еще нужна мать, и потеря отпечатывается. Страх потери может быть силен, даже если ты кошка. Эльса лежит на полу, вытянув лапы в мою сторону. Я не шевелюсь, чтобы не спугнуть. В этот момент в тбилисском аэропорту нас 4. Я, Иракли, представитель авиакомпании и 2 кошки. Внизу, в нижней секции переноски, Эльса. Она молчит, не мяукает, не двигается, только смотрит. Ее глаза будто говорят «переждем». Как и всегда, она предпочитает наблюдать. Даже сейчас, среди шума, жары, запаха чужих тел и напряжения, которое сочится из моей кожи, она не вмешивается. Просто лежит, свернувшись, как будто знает. Иногда единственный выход — подождать, пока буря сама уляжется. А вот маэстро в верхней секции улавливает мое возбуждение и панику, как радиоволны, и мяукает надрывно, громко, снова и снова. Ее трехцветная мордочка с глазами цвета зеленого ореха появляется в окошке. Она смотрит прямо на меня, упрямо, требовательно, и снова мяукает и еще. Ее голос накладывается на объявление по громкой связи про опоздавших, про багаж, про посадку, а наш таймер тикает все громче. Мы с Ракли стоим по обе стороны стойки, между нами переноска. Мистра орет. На момент знакомства с мистрой кошкам я приглядываюсь уже 2-ю неделю. Мы с Эльсой живем в каменной тбилисской высотке. Окно выходит на красные крыши Сабуртало и чернеющий за рекой стадион «Динамо». Вид красивый, но не особенно интересный с кошачьей точки зрения. Птицы летают только по весне, и те стрижи. К ним не приглядишься, не поймаешь. Я приходил домой только ближе к вечеру. Мне стало казаться, что Эльсе скучно, и ей нужно завести подружку. Ну или внутренний кот призвал подарить дом еще одному существу. А может, просто так, любовь — штука иррациональная. Говорят, кошки эволюционно стали больше походить на младенцев, чтобы люди крепче к ним привязывались. Отсюда громкое мяуканье, похожее на плач, и большие глаза. У мистры очень большие глаза. На видео ей 2 месяца. Она сначала смотрит мимо камеры на оператора, как бы прицеливаясь. Приподнимает головку, проверяя, смотрит ли он. Потом пробует лапками штангу, по которой ползет навстречу. Лапки скользят, а коготки еще слишком короткие, чтобы уцепиться. Она замирает в нерешительности, снова поднимает глаза и смотрит. Если бы у кошек был свой Диккенс, прототипом его Оливера Твиста была бы мистра. У нее было 3 брата, все рыжие. Весь помет выбросили на жаркий августовский пустырь, когда им еще не было и 2 недели. К животным в Грузии отношения не очень хорошие, и перспективы у беззащитных котят были не очень. Они могли умереть от голода, от жажды, быть съеденными сворой уличных собак или попросту выброшенными на помойку. Но им повезло, они выжили. Днем люди приносили им еду, а ночью котята жались друг к другу, спасаясь от холода, а мистра умывала братьев, чтобы им было не слишком тревожно. Потом их забрали на передержку. Котята разошлись, все, кроме мистры. Трехцветок в Грузии не ценят, ценят рыжих котов, считаются счастливыми. Мистре не везет. Котят много, чаты переполнены объявлениями о продаже или передаче в добрые руки. Наконец откликается женщина. Но она в Батуми, питерские ребята с передержки не уверены, как ее отправлять. Когда я прихожу знакомиться, то ожидаю, что мистра будет вести себя как Эльса в свое время. Шипеть, ходить кругами, аккуратно принюхиваться. Но мистра бросается обниматься, играть и кусаться, стоит мне приблизиться. Она лезет мне на колени, потом на плечи, падает в воротник худи, потом вытягивает маленькие коготки и снова лезет по плечам. Потом она заглядывает мне в лицо и обнюхивает, начиная почему-то с глаза. А в общем, мы друг другу понравились. Чего не сказать об Эльсе с мистрой. Проблема была не в Эльсе, хотя она новую кошку и не вполне спокойно восприняла. Проблема была с мистрой, потому что для ее бешеной энергии не было такого контейнера, который мы с Эльсой могли бы предоставить. Я вообще не уверен, что в первые месяцы мистра спала. Она играла круглыми сутками, и даже спать с ней в одной комнате было тяжело, потому что среди ночи тебя могли начать кусать и царапать. Эльсе тоже доставалось, потому что вместо спокойной подружки она получила трехцветный огненный шар, сносящий все на своем пути и требующий все время играть. Его сдержать не могли никакие мои попытки разделить комнаты или делать барьеры. Мистер легко их все перепрыгивала или пролезала. Ей нужно было попробовать все на ощупь, везде оставить свой запах, словно от этого зависит ее жизнь. Больше у нее не будет страшной коробки под палящим солнцем. Теперь у нее будет только свобода, за которую она будет цепляться когтями, зубами, а если потребуется, то и хвостом. Во всяком случае, она до сих пор старается так делать, когда запрыгивает на верхушку душевой двери и пытается там удержаться. Если свобода Эльсы — чувство границы и собственного тела, свобода мистры, в возможности бегать, драть то, что можно подрать, залезать по мебели и шторам до потолка и пробовать мир на ощупь. Даже если это потребует сбросить на пол стакан с карандашами или все зарядки, или вазу, у свободы нет границ. А еще она любит сворачиваться на коленях калачиком и мурчать. Или ложиться в ноги, когда ты спишь, или тереться щекой о щеку. И очень не любит сидеть в переносках, как будто внутри нее еще живет воспоминание о тесной коробке и холодных ночах. Я бы хотел лишить ее этого воспоминания, но не могу. У любви тоже есть границы. Египтяне верили, что богиня с кошачьей головой Баст может прийти на защиту бессильных, когда им требуется помощь. В первую очередь, конечно, кошкам. Я не знаю, что произошло той ночью в аэропорту, на маленьком пятачке между двумя кошками, мной и Иракли. Может, Иракли утомился на смене, может, Баст положила мягкую лапу на плечо и мяукнула «пусти их». А может, сердце оказалось сильнее правил авиакомпании. В конце концов, ее офис где-то там, в сонной Европе, а мы, живые, отчаявшиеся, были здесь. «Ладно», — сказал Иракли, глядя мимо меня, «но если вас снимут с рейса, я не при делах». Я бы мог написать красивую сказку о кошке, которая приходит к девочке, у которой недавно умерла кошка, о девятой жизни котенка, о доме, в котором люди меняются, а кошка остается и ведет хронику их исчезновений, о магическом кошачьем ордене, который охраняет дома хозяев от домовых, о коте, который научился говорить, но разговаривает только во сне. И это были бы хорошие, добрые истории с драматургической вязью, неразрывной цепью актов, красивой кульминацией и трогательным финалом. Но во время катастроф хватаешься не за сюжет, а за спасительное, за тепло, за взгляд, за дыхание рядом. Это не сказка, просто одна из тех историй, что случаются, когда никто не сбегает, когда кошка держится, даже если боится, когда человек остается, даже если устал, когда кто-то не отворачивается, даже если может. Я хотел бы уметь закончить эту историю, провести линию, поставить точку, сказать «вот здесь финал». Но у этой истории нет финала. Это просто кусочек жизни, в котором мы, я, Эльса и Мистра уцелели чуть дольше, чем ожидали. Кошки учат, что если тебе есть о ком заботиться и с кем быть рядом, этого уже чертовски много. Даже если вокруг эмиграция, чемоданы, очередной переезд, ночной аэропорт и мокрый корм с невкусным запахом. Потому что держаться друг за друга, даже сквозь панику, усталость и переноску не по габаритам, это и есть любовь. И да, в этот раз мы таки улетели.